Эпилог. В недрах земли бурлит магма. За ней наблюдает подземный дьявол Велизар. Отыщет ли он камень бессмертия, вечный изумруд? Сойдутся ли когда-нибудь в битве меч добра и кинжал зла, сделанные из черного подземного железа и закаленные огнем земли? Обретет ли Мария свое истинное лицо, молодую красоту, отнятую у нее коварной ведьмой Брехой? Как будет жить седой волчий вождь среди людей? Что случится с ним в его долгих странствиях и дорогах, которые предсказала ему белая сова? О многом еще я хотел бы рассказать читателю. Если поможет моему сердцу великая земная природа, то в новой книге, продолжающей эту сказку, вы, мой читатель, встретите знакомых героев и незнакомых. Вы познаете новые сказочные тайны земли, которые охраняет Велизар. Узнаете дальнейшие судьбы тех, кого вы уже помните по этой книге и чей сказочный образ, может быть, остался в вашей доброй душе. Автор. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.